Мысли его возвращались в Энмен, и он думал о своих делах, о делах общины. Учитель Антон собирается начинать новый учебный год. Пыльмоу смастерила новую сумку для Яко. Сын уже научился складывать русские слова и даже пытался что-то написать на родном языке. Антон жалуется, что ему приходится самому сочинять грамматику чукотского языка, а это очень трудно, потому что ни один из известных ему алфавитов не подходил к чукотскому языку. Учитель сетовал на то, что Джон не знает русского языка, а то бы мог стать помощником. Но все же Джон помог Антону сочинить несколько арифметических задач, в которых действующими лицами были жители Энмена и близлежащих селений. Когда дошли до чисел больше десятка, и Джон вел Ильмача с его оленьим стадом, Кравченко воспротивился. «Классовый враг не может фигурировать в школьных тетрадях советских детей». Но обладателями больших чисел были оленеводы, и приходилось обращаться к их стадам, беря их в отдалении, где-нибудь в Амгуэмской или Анадырской тундре, нарекая владельца стада вымышленным именем. С товарами нынче совсем плохо. Обещанный пароход из Владивостока еще не пришел. Если никакой помощи не будет, то рано или поздно придется отправляться в Ном. На зиму потребуются патроны. Много разных патронов, потому что у энманцев было самое разнокалиберное оружие. Предусмотрительный Армоль уже развесил на просушку свой запас пушнины и около десятка больших шкур белого медведя. Гирлянды белых шкур развивались от яранги до подставки для байдар, и хозяин медленно прохаживался, то и дело останавливаясь, беря в руки пушистый мех и посматривая на небо. При первом же признаке ненастья Армоль с помощью своих домочадцев поспешно снимал шкурки и аккуратно складывал в чотагин, чтобы с наступлением сухой погоды снова вынести свое богатство. Как-то Джон зашел к нему и поразился. Чотагин Армоля был завален китовым усом, отборными моржовыми бивнями, ковриками из цветных птичьих перьев, мягкими тапочками, опушенными заячьим мехом. «Ты куда-то собирался, Армоль?» — удивленно спросил его Джон. «Да нет!» — неожиданно смутился хозяин. «Просто смотрю, что у меня есть». «Немало у тебя добра!» — похвалил Джон так просто, без всякой задней мысли, и удивился, когда Армоль сердито и неприязненно заметил. «Все это я добыл собственными руками!» Джон давно забыл об этом разговоре. Из его головы давно выветрился вид чотагина, заваленного пушниной и разным северным добром. Но как-то раз Орва напомнил об этом, задав простой вопрос. «Если придет корабль, чем будем торговать? У нас почти ничего нет, даже пыжиков, потому что Ильмач удрал подальше от нас. У Армоля столько добра, что хватит на все наше селение», — ответил Джон. Кто-то передал об этом разговоре Армолю, и тот совершенно серьезно, даже не будучи одурманен парами дурной веселящей воды из ствола собственного винчестера, заявил: «Любого, кто протянет руку к моему добру, я встречу пулей!» Антон Кравченко уверял, что советское правительство может предоставить неограниченный кредит на самых льготных условиях, и народная власть не собирается воспользоваться бедственным положением местного населения. «Это было бы смешно», — уверял Антон. «Вот увидите, что будет. все по самой дешевой и справедливой цене –